Глава четвертая. Ноя еще спала, и Машкин первым выскользнул из тепла постели на ледяной пол. Он в два прыжка оказался на кухне, снял с веревки унты. Они висели над потухшей печью. Сунул в них босые ноги, накинул на себя длинную шубу. Стало тепло, но еще ощутимее, что в комнате очень холодно. Он вдохнул. Облачко теплого воздуха осталось висеть. Машкин вышел в коридор. Ведро угля там было приготовлено с вечера. Он налил в банку солярки, прихватил ведро, и вскоре в доме весело загудела печка. Как бы тепло ни было натоплено с вечера, за ночь все выдувало. Если ты ленился ночью вставать и подкладывать в печь, то утром процедура вставания была одной из самых неприятных. Проснулась Ноя. «Ты лежи, лежи, еще холодно. Вот скоро чай будет, тогда встанешь». Ноя зажмурилась, улыбнулась, натянула одеяло и скрылась головой. Машкин хозяйничал на кухне. Ноя часто оставалась у Антоши, и здесь, на острове, никого не интересовало, кто и куда и из какого дома выходит по утрам. Машкин заглянул в кладовку. Было пусто. Надо было идти за мясом в магазин, но магазин откроется только в 10. Тогда он достал с верхней полки. Съестное обычно хранилось наверху, чтобы не достали собаки. Две палки сервелата, и принялся рубить их топором. Твердую копченую колбасу на остров завезли с запасом на несколько лет. Льды остановили тут снабженческое судно. Дальше, на юг, пробиться было нельзя. И все предназначенное для других поселков побережья пришлось выгрузить на острове. Колбасу не любили. Считали, раз ее много, значит, никому не нужна. А раз твердая, значит, засохла, испортилась, надо варить. Предпочтение отдавалось мягкой вареной оленьей колбасе, которую самолет привозил раз в месяц из местного пищекомбината, расположенного на той стороне пролива, на материке. Вода в кастрюле закипела. Антоша бросил туда куски сервелата и поставил чай. Когда колбаса разварилась, он вынул ее, сложил куски в котелок, сунул в духовку, а в бульон засыпал макароны и сухого луку. «Вставай!» — присел он в ногах Ноя. «Кушать подано!» Они сидели за столом и заканчивали чай. От теплого хлеба все еще шел пар. Чтобы хлеб не черствел, здесь его обычно держали на морозе, а перед подачей — в духовке, и он всегда был как свежий, горячий и душистый. Масло таяло, намазанное на такой хлеб, и с ним можно много было выпить чаю. Но лучше всего такой хлеб шел к мясной или рыбной строганине. «Интересно, — подумал он, — вот если бы Ноя была моей женой, вставал бы я так рано и готовил бы ей пищу». Он подкинул в печь. «А почему жена должна раньше меня вставать в такой холод?» Вдруг ужаснулся он своей мысли, и ему стало стыдно. Он пил чай, улыбался. «В деревне, где-нибудь на материке, меня бы за незаконную связь общественность давно бы осудила», — подумал он. «Ты чего все время улыбаешься? Я смешная, да? Ну что ты, что ты? Просто утро хорошее. А мне с тобой любое утро хорошее», — просто сказала она. «А вечера еще лучше», — и засмеялась.